Именно так и поступают подростки. Легко сходятся, быстро расходятся. Ты же хочешь по-серьезному? Ну да. Значит, если ты появишься в национальном мужском наряде ее предков, то все, и прежде всего она, поймут, что у тебя серьезные намерения, что ты уважаешь традиции ее родины. Но тогда и с ее стороны должны быть серьезные действия, стал сдаваться здоровяк. Уж я тогда ее... Само собой, Фредди, тогда ей точно не отвертеться. Давай так, я договорюсь с менеджером, и мы на пару часиков закроем нашу забегаловку. Будут только наши и ваши. Выпьем, посидим, потанцуем и благословим вас. Об оплате не беспокойся, мы с ребятами скинемся. За такое шоу заплатить не грех. В назначенное время фастфуд закрыли на санобработку. Остались только сотрудники, приятельницы Магды и бригада Фреда. Накануне Питер с Фредом съездили в Лондон и приобрели шикарный в крупную клетку килт. В закутке при кухне Фред переоделся. Возник вопрос, куда девать штаны. «Я не могу просто так их оставить. Тут деньги, документы, ключи», — вдруг озаботился Фред. «Не волнуйся, друг. Засовывай их в пакет, я положу его в свой ящик со сменкой. Он закрывается на ключ. Никого чужих здесь не будет». «Давай. И я прошу тебя, Питер, проследи, чтобы никто меня в этом не фотографировал, пожалуйста». 2 часа пролетели весело и непринужденно. Шотландское виски лилось ручьем. Все остались довольны, особенно молодые и... Техник из резидентуры, который без спешки сделал качественные слепки с ключей Фреда. В одну из суббот, когда противный ночной лондонский дождь загнал охранников под крышу, Фауст, по протаренной американцами дорожке, проник в терминал, вскрыл сейф и переснял всю техническую документацию. Глава 5. Павел часто наблюдал через огромные окна за жизнью на летном поле. Это отвлекало от текущей суеты и помогало сосредоточиться на главном. Так бывает у некоторых людей. Они включают телевизор, но, наблюдая за мельтешением на экране, обдумывают свои проблемы. После выполнения задачи номер раз по добыче документации, на первый план выдвигалась задача поиска сотрудников аэропорта, кандидатов на вербовку. Задача непростая для разносчика из фастфуда. В один из таких вечеров к нему подошел охранник из транзитной зоны. «Не помешаю, Пауль?» То, что он знал его по имени, не было необычным, но настораживало. «Совсем нет, мистер. Можешь называть меня Квентин. Квентин Сакс». «Очень приятно, мистер Сакс. Это ваш постоянный пост?» «В этой должности, да». «А что было до этого?» Фауст чувствовал, что этот охранник ведет какую-то свою игру. «До этого я был инспектором полиции в этом аэропорту. У меня большой опыт работы с криминалом. Поэтому предлагаю тебе самому рассказать мне, что ты задумал. Ты же не зря постоянно торчишь на этом месте». Квентин сделал бульдожье лицо и, не мигая, уставился в переносицу Павла. «Типичный полицейский развод, по типу «я все знаю, но хочу, чтобы ты сам все мне рассказал, тогда тебе будет послабление». Можно было сразу оборвать контакт, но этот хоть и бывший, но профессиональный полицейский – очень заманчивая фигура. Он многих знает, причем со стороны их неафишируемой жизни. Поэтому Фауст продолжил играть в поддавки. «Я не понимаю, о чем речь, мистер». Он постарался, чтобы в его голосе заметно пробивалась дрожь. «Парень, мне ничего не стоит запросить информацию на тебя у своих бывших коллег, но тогда ты невольно попадешь в поле зрения нашей полиции. Тебе это надо?» Фауст молчал, притворно опустив голову. Он выжидал. «Можно долго гадать и перебирать варианты, в чем тебя подозревает другой человек, тем самым раскрывая свои слабые стороны. Правильный путь в том, чтобы дождаться, когда он сам расскажет о своих подозрениях». «Я же вижу тебя насквозь!» Павел продолжал молчать. «Парень, ты все равно не сможешь закрутить тут дело, минуя меня. Учти, со мной ты можешь договориться, с другими нет. Они слабаки и сразу тебя сдадут. Даже не пытайся». Теперь понятно. Человек страстно хочет подзаработать, пусть даже не совсем праведно, и считает, что у остальных такие же мысли. Значит, чтобы получить этого человека, надо дать ему то, что он хочет», — здраво рассудил Фауст. «Не гони, Квентин. Если разговор серьезный, то давай встретимся не здесь. Тогда и обсудим». «Это другое дело. Когда? Где?» «Через день у меня следующая смена. Подходи в бургер вечерком». Теперь перед Павлом стояла задача придумать схему зарабатывания денег совместно с охранником транзитной зоны. Пока он этого не знал. Но мозг — это такая штука. Ты кинул ему задачу, он вцепился в нее бульдогом и пережевывает, прокручивает разные варианты решения. Ты можешь заниматься другими делами. Убирать за посетителями, таскать подносы, доставать булочки из печки. Мозг все равно будет работать над своей задачей. Правда, не у всех. Решение пришло, как всегда, неожиданно. Кассирша, после того, как рассчитала покупателя, набравшего полный лоток еды, проворчала. «Набрал, как будто целый день просидел в транзитной зоне». «Что, там так плохо?» — не понял Павел. «Так они там сидят без еды и питья. Их же никуда не выпускают. Хорошо еще, что туалет есть». Догадка вспыхнула, как молния, и грянул гром. Квентин Сакс пришел, как и договаривались, вечером в гражданском костюме. Фауст взял для себя и гостя пиво, и они расположились на свежем воздухе на дальней скамейке, с которой было удобно следить за окружающей обстановкой. После пары ничего не значащих, но обязательных для англичанина фраз, они перешли к делу. «Тема простая», — начал Павел. «Под твоим присмотром в транзитной зоне сидит толпа голодных людей с карманами полными денег. Мы даем им еду, они дают нам деньги». Сакс сразу схватил идею. «В определенное время ты подвозишь тележку с едой и питьем. Я отворачиваюсь в сторону, ты продаешь, наценку делим пополам. Все, кроме алкоголя и сигарет. Слушай, здорово придумал». «Есть еще одна проблема. В какой валюте будем торговать? У них может не быть фунтов, они же летят транзитом». «Это еще один доход. Берем валюту, но по курсу выше обменника. У меня есть кому сдать валюту». Алчно блеснули глаза бывшего полицейского. Откуда ему было знать, что этот вариант ему специально подсунули разведчики, после того, как в спецархивах нашлась информация, что полицейский Квентин Сакс добровольно уволился из полиции после того, как выяснилось, что он покрывал, не безвозмездно, некоторые криминальные делишки в аэропорту. Партнеры решили закрепить начало бизнеса сначала в ресторанчике, потом заглянули в паб и уже глубокой ночью расстались хорошими друзьями. Разведку не интересовал доход от этого сомнительного предприятия. Их интересовал Сакс как источник специфической информации. Ожидания оправдались. Бизнес оказался довольно прибыльным. По мере того, как прибыль потекла устойчивым ручейком, крепли и отношения с новоиспеченным осведомителем.